заслони рукою солнце, и мои увидишь глаза. День уйдет и вновь вернется, что по главным тебе рассказать. Дотянись, коснись, поверь, что это не сон. И под большой звездой я буду рядом с тобой. Выше, чем птица, мечта твоя летит, пока весь город спит. Это не снится. Чем птица, мечта твоя летит, пока весь город спит. Это не снится, и сам увидишь ты, куда приводят мечты. Это не снится.